18 февраля – День воинской славы. Троян Зимний. Троян Зимний – важная дата для древних славян. Этот день наши предки считали днем воинской славы. Предположительно, в 101 году новой эры в лютой сече с превосходящими силами противника у Троянского вала были разгромлены и выметены с русских земель непобедимые римские легионы. Скорее всего, Троян-вал был частью оборонительной насыпи русской системы охранных крепостей при Дунайской области. И хотя победа была достигнута страшной кровавой ценой, оплаченной многими жизнями русичей, но именно она стала причиной развала Римской империи. Этот эпизод из истории Древней Руси упоминается несколько раз в Велесовой книге. «То ведь римляне нам завидовали и замыслили зло на нас, пришли со своими вазами и железными бронями и ударили на нас, а поэтому долго отбивались от них и отбросили их от земли нашей. А римляне, видя, что мы крепко защищаем свою жизнь, оставили нас». О доблести русичей говорят следующие слова. «Те воины бились, не показав спины и не сложив оружие. И они на прямом пути к тризне полегли, и стребоговы внуки пляшут над ними, и плачут о них осенью, а студеной зимой о них причитают. И голуби дивные так говорят, что погибли они славно и оставили земли свои не врагам, а своим сыновьям. И так мы потомки их, и не лишимся мы земли». Так повествует Велесова книга. Древние воины-славяне думали о потомках и о величии земель русских. Не испугались они смерти, а вступили в бой, даже не допуская мыслей о предательстве, отступлении или сдаче врагам. Так будем же и мы достойными жизни наших предков. Издревле у славян было принято в этот день совершить что-то героическое, опасное, полезное для родины или семьи и помянуть за трапезой отважных воинов. Будем же достойны их памяти. Слава героическим предкам нашим!